«Тогда простите», — сказал Хвощинский. «Выходит, что я ошибался в вас». Разбитый, раздавленный, словно на него навалили какую-то непомерную тяжесть, Андрей бесцельно бродил весь этот день по Майдану.